Доместик Стефан тоже был в этой процессии, подозревая, что без квестера Косьмы, который глупейшим образом подставился, тут дело не обошлось. Ведь всегда была надежда, что Каган вспылит и посадит таки на кол пару-тройку человек из посольства. Просто для того, чтобы остальные были сговорчивее. Процессия шла по вражескому лагерю, скрывая страх за маской высокомерия. Целых 4 патрикия были в этом посольстве и Синкилу 35 храма Святой Софии Феодор. Огромный шатер Кагана оказался в полумиле от стены, и был окружен чистоколом и валами, которые копали пленные жители пригородов, смотревшие на делегацию с молящим видом. Их участь будет страшной, это знали все. Они пойдут впереди войска, заваливая крепостные рвы мешками с землей, или просто станут живым щитом перед славянской пехотой. В шатер послы императора попали весьма нескоро. Каган, упивавшийся этим моментом, продержал разодетую в шелка константинопольскую знать на палящем солнце несколько часов, и только потом позволил войти. После знойной улицы, залитой слепящим светом, в шатре было довольно темно, и ромеи не сразу привыкли к сумраку, который едва разгоняли масляные лампы. Подняв глаза на одного из самых страшных людей в этой части света, Стефан вздрогнул. Острые, орехового цвета глаза немолодого уже воина смотрели на него с насмешкой и презрением. Точнее, испуганному Стефану только показалось, что вождь варваров смотрит на него. Тому не было дела до евнуха, стоявшего позади всех. Каган сидел на кресле, выложенном листами золота, и украшенном тончайшей чеканкой. Одежда из шелка ярчайших расцветок, драгоценные цепи и браслеты лишь подчеркивали его дикость. На фоне одетых роскошно, но со вкусом, ромеев он выглядел нелепо и вульгарно. Эти мысли промелькнули на лицах послов, но тут же спрятались подальше, пока Каган, который смотрел на них с понимающей усмешкой, не счел это оскорблением. А вот люди, сидевшие по бокам от Кагана, заставили ромеев сжать зубы от бессильной ненависти. Кто бы не узнал эти высокие шапки, сапоги с загнутыми носами и завитые бороды. Это были персы. Вперед вышел Патрикий Георгий, назначенный старшим в этом посольстве. От имени божественных Августов Ираклия и Константина, приветствуем тебя, великий Каган. Позволь спросить, почему ты нарушил мир, в крепости которого ты поклялся своими богами? Мир, за который тебе дали богатейшие дары, дань. Хищно улыбнулся Каган. Вы платите мне дань, Рами. Не играй в слова и не пытайся придать себе важности. Твои императоры, всего лишь мои данники, точно такие же, как славяне, которые сейчас копают рвы и строят осадные башни. Но мир был нарушен, Патрикий тактично обошел болезненный вопрос. И нарушена дружба, в которой ты нам клялся. Дружат лишь равные, Рами, усмехнулся Каган. Вы же не равны мне. Я могу позволить вам дышать, а могу передумать, когда мне это будет угодно. Не пытайся цветистыми словами исказить суть того, что происходит. Я уже здесь, и я возьму этот город. Город полон войск, спокойно ответил посол. Горожане тоже возьмутся за оружие. Тебе не взять Константинополь. Тогда почему ты здесь? Засмеялся Каган. Почему покорно стоишь у моего шатра и сносишь оскорбления от моих воинов? Господь милосерденный не хочет кровопролития, ответил Патрикий. И потому мы здесь. Мы пришли говорить о мире. Говори, милостиво разрешил Каган. Мы предлагаем тебе 500 тысяч солидов сразу и по 200 тысяч ежегодно, как мы и давали тебе до этого. Взамен ты уводишь войска, освобождаешь всех пленных и возвращаешь их имущество. Я предложу вам другое, с усмешкой ответил Каган. Вы сдаете город, а я дарю вам жизнь и свободу. Все, что есть в городе, станет моим, а каждый из вас сможет забрать только то платье, что будет на нем. Как тебе, Рами? На мой взгляд, даже излишне щедро. Мы не пойдем на это, покачал головой побледневший Патрикий. Можешь нас казнить, но другого предложения не будет. Вы не можете, сказал Каган, обратиться ни в рыб, чтобы спастись в море, ни в птиц, чтобы улететь в небо. Вы не спасетесь от наших стрел. Шахрбарас, меч Шахиншаха, стоит в Халкидоне, за проливом. Он приведет 3000 отборных бойцов. А вы, Ромей, умрете или станете рабами. Твой император Константин будет служить скамейкой для моих ног, как ваш Август Валериан для Шаха Шапура. А Ираклий, так и быть, потешит моего царственного брата Хасрова. Император бьет персов, гордо ответил Георгий. Скоро разобьет и эту армию. Так каков будет твой ответ, Рами? Нетерпеливо спросил Каган. Мы должны донести твою волю Августу Константину, уклончиво ответил посол. У нас нет полномочий принимать такие решения. Ну, так иди, доноси, милостиво ответил Каган. Чего стоишь, сроку вам до заката. После этого переговоров больше не будет. Послы попятились задом из шатра, склонившись в поклоне, а Стефан заметил злорадные улыбки на холеных лицах персов. Они были счастливы, видя унижение ненавистных ромеев. Процессия растянулась на два десятка шагов, а сбоку от нее крутились любопытные всадники, которые с детской непосредственностью разглядывали послов, а то и вовсе тянули жадные руки к их украшениям и одежде. Многие тыкали пальцами и отпускали грубые шутки. Совсем молодой парнишка, Авар трусил рядом и тянул какую-то заунывную песню. Стефан вздрогнул, он пел по-словенски. Он дошел с ними почти до самой стены, когда остальные всадники уже отстали. Ведь со стен уже целились лучники. «Кто из вас, сволочей, мою речь понимает?» «Кивни незаметно», протяжно пел он, а потом начинал крыть их почем зря. Стефан кивнул, а остальные удивленно таращили глаза и испуганно отводили взгляд в сторону. Это был еще один степняк, который оскорблял их на своем, непонятном им языке. «Персы поплывут из Хал-36», пробубнил он негромко, а потом заорал. «Чего глаза вылупил, толстожопый? Да у старой бабы то зад меньше». Стефан и, впрямь, несказанно удивился, а его глаза неприлично расширились. Он не ослышался. Тем не менее, доместик пристально посмотрел на паренька и медленно закрыл и открыл глаза, показывая, что все понял, а когда увидел его счастливую улыбку, обо всем догадался. Даже здесь были люди его брата. «Когда зажгут огни на Влахернах 37, придут словени», протяжно пропел паренек, а потом заорал. «Ну, точно, у тебя жопа, как у бабы, и борода не растет». Мальчишка поскакал к своим, провел ладонью по горлу, показывая на ромеев, а потом что-то еще сказал на языке степняков. Те закатились от хохота, похлопывая его по плечу. Парень был тут в авторитете, он же не побоялся под прицелом лучников до самых городских ворот дойти. А Стефан в полной задумчивости сел в носилки, что ждали знать империи у ворот, и молчал до самого дворца. Он не попадет к Августу Константину, это было невозможно, а вот к Патрикию Бону он мог зайти запросто. Достаточно попросить об этом одного из слуг императрицы, которыми был наводнен дворец. Среди них были такие, которым Патрикий отказать просто не мог. Так и получилось, и уже через час он стоял в покоях старого вояки, который командовал обороной города. Он поднялся с самого низа и служил в дворцовой страже, понемногу поднимаясь по служебной лестнице. Он был умен, отважен и хитер, как и все, впрочем, люди, пробившиеся на высшие посты империи с самого дна. На удивление, Патрикий Бон не был лишен остатков порядочности, и именно поэтому Стефан не хитрил, и смотрел ему прямо в глаза. «Говори», — коротко бросил Патрикий, — «но не трать мое время понапрасну, доместик, его у нас и так почти не осталось. Персидские послы поплывут из гавани Халы, Патрикий», — выдохнул Стефан, — «так мне сказали, только я не понимаю, как это возможно, там же стоят наши войска, нас выбили оттуда позавчера», — поморщился Бон. «Кто сказал, где и когда?» «Какой-то парнишка, степняк, только что, у золотых ворот», четко отбарабанил Стефан. «Он сказал это на словенском языке, его в посольстве никто не понимает, кроме меня. А еще он сказал, что если на башнях во Влахернах загорятся огни, то туда придут склавины. Видимо, это какой-то сигнал. Это ловушка», уверенно сказал Патрикий. «Причем очень незатейливая. Там были другие склавины, кто-то мог услышать, что он говорит». «Нет, господин», — покачал головой Стефан, — «в ставке Кагана склавинов вообще нет, там только всадники из рода Уар. Может быть, это вранье, но кто мешает проверить? Просто послать туда корабли. Если послы поплывут именно оттуда, мы их перехватим». «Я подумаю, доместик», — с непроницаемым лицом ответил Патрикий Бон. «Ты можешь идти, я позову тебя, если понадобишься». Стефан вышел, кланяясь, а Патрикий заревел, вызывая секретаря. «Друнгария 38 ко мне, сейчас же». 7 десятков имперских кораблей патрулировали побережье. Коварные склавины по суху протащили свои долбленые лодки аж к северной оконечности бухты Золотой Рог, и теперь толкались на тамошнем мелководье. Флот надежно заблокировал их там. Несколько дроманов патрулировали побережье Боспора, не приближаясь к гавани Халы. Они боялись спугнуть тех, кто должен был отчалить оттуда. Приказ был простым и совершенно недвусмысленным – персов брать живыми. На рассвете две долбленые лодчонки тронулись от Халы и резво поплыли в сторону азиатского берега. Кентархи 39 трех кораблей скомандовали, и резкий стук барабана задал ритм гребцам. Склавины в лодках ударили по веслам, а когда стало понятно, что уйти не удастся, рулевой одной из них заложил крутой вираж, жестами давая понять, что сдается. Он выпрыгнул в море и широкими гребками поплыл в сторону берега. Ромеи не стали преследовать беглеца, он им был не нужен. Еще через четверть часа трое персов стояли на палубе Дромана, мокрые до нитки. Шелковая одежда висела на них, словно жалкие тряпки, а холеные бороды слиплись от морской воды. Они злобно зыркали из-под лобья, не ожидая для себя ничего хорошего, и они оказались абсолютно правы. Уже через час они висели на дыбе в подвале большого дворца, где искуснейший мастер-палач готовил пыточный инструмент в ожидании высокого руководства. Допрос почтили своим присутствием куропалат Феодор и Патрикий Бон, и палач вопросительно посмотрел на них. «Щадящий допрос, сиятельные?» – спросил он. «Или работаем на скорость?» «Нет времени, а им все равно умирать», – обронил куропалат. «Приступай, я хочу знать, о чем они договорились с аварами». «Слушаюсь», — ответил палач и подсунул под ноги персам жаровни с раскаленными углями. Один из послов начал истошно орать, выражая готовность к общению, но палач лишь похлопал его по щеке. «Подожди, мальчик, ты все расскажешь, но потом. Ты должен поспеть, как яблочко на ветке. А когда поспеешь, ты у меня расскажешь даже то, что уже давно забыл. Это я тебе обещаю». Через час персы рассказывали наперебой все, что им было известно, захлебываясь от усердия. И теперь, когда мучения прекратились, они впали в блаженное забытье, наслаждаясь отсутствием боли. Они рассказали все, что знают. Спросили у палача высокие гости, когда поток информации, наконец, иссяк. «Не сомневайтесь, сиятельные», — коротко поклонился палач, одетый в заляпанный свежей кровью кожаный фартук. «Если прикажете, я повторю пытку под запись. Могут всплыть какие-нибудь незначительные детали». «Не нужно», — поморщился Патрикий. «Ничего нового они не сообщили». «Так ты знал о сигнальных огнях во Влахернах?» — удивленно посмотрел на него куропалат. «А мне тогда почему не рассказал?» «Я думал, что это ловушка», — признался Патрикий. «Эти сведения передал лаварский всадник одному их евнухов в том посольстве». «Вот как?» — удивился куропалат. «И кому же?» «Ты его не знаешь», — ответил Бон. «Это какой-то выскочка, пригретый нашей благочестивой Августой. Стефан его зовут. Он один из всех этих бездельников, речь варваров понимает». «Я слышал о нем», — задумчиво сказал куропалат. «Это он тогда с полутысячей наемников, германцев, в порт заявился. Помнишь? Ох, и напугались мы тогда. Думали, варвары с моря напали. И вроде бы он смог с ханом Анагуров Кубратом договориться. Кубрат со своей ордой стоит под нашими стенами», мрачно ответил Патрикий. «Хорошо же он договорился». «Не спеши с выводами, Патрикий, не спеши», — покровительственно сказал куропалат. «Еще не было штурма, а он все и покажет. Если Кубрат на нашей стороне, я сам озолочу этого парня». «С этими что будем делать?» — показал Патрикий на персов, которые безжизненно висели в веревочных петлях. «Вот этому голову отрубим и пошлем на азиатский берег», — ткнул пальцем куропалат. «Пусть Шахрбарас порадуется, это же его родной племянник. А с другими как поступим?» «Мы поступим с ними так», — ответил после недолгого раздумья куропалат, «чтобы у этого вонючего степняка больше не осталось сомнений в нашем решении». Рано утром створка ворот Святого Романа скрипнула, выпустив из города странную обнаженную фигуру. Она неуверенными шагами двигалась к ставке Кагана. Глаза шагающего были пусты, в них не было ни одной мысли, а ноги его заплетались. Холеная некогда борода была сожжена пламенем факела, его руки были отрезаны по самые плечи, а раны тщательно обработаны, и даже не кровоточили. Палач был настоящим мастером. На его шее висела веревочная петля, в которой болталась голова третьего посла, прикрепленная за уши. Страшная ноша, обрубок шеи которой сочился кровью, мерно колыхалась в такт шагам, пока перс шел к аварскому лагерю. Воины, охранявшие его, заорали, тыча пальцами в необычайное зрелище. Каган, к которому привели старого знакомого, смотрел на жуткую картину, не поменявшись в лице. У него и до этого не было никаких сомнений в решении ромеев, и строительство 12 огромных осадных башен не прекращалось ни на минуту. Да и тараны с камнеметами, манганами тоже строили день и ночь. Стук топоров и молотков прекращался лишь с приходом глубокой ночи. Горы камней, которым предстоит стать снарядами, тащили со всех сторон, а сотни животных готовили на убой. Свежие шкуры защитят от огня тараны и башни, а мясо пойдет в котел воинам. Им понадобится много сил для решающего штурма. Увести его подальше от лагеря и добить», — кивнул в сторону перса Каган. «Хоронить не надо, пусть так валяется, он же посол Шахиншаха». Против воли вырвалось у нукера. Это была неслыханная дерзость, но он уже долго служил величайшему, а потому мог себе это позволить. «Нельзя с ним так, повелитель, он же перс», — терпеливо пояснил Каган, огнепоклонник. «По его вере, тело после смерти — это просто мешок с костями, который должны склевать хищные птицы. Я оказываю ему честь, соблюдая обычаи его страны». «О, как!» — раскрыл в удивлении рот всадник. «Он-то сам рассчитывал после смерти удостоиться личного кургана, где будет лежать вместе со своим конем и оружием». И нукер подтолкнул в спину перса, который смотрел на происходящее все так же безучастно. «Ну, пошли, что ли, бедолага, окажу тебе великую честь. Тебя вороны склюют. Смотри, сколько их летает, и как эти твари узнают, когда много покойников будет. Наверное, им злые духи нашептывают». Глава 38. 4 августа 626 года. Константинополь. Седьмой день осады. Ромейский флот замер в тревожном ожидании. 70 кораблей патрулировали залив Золотой Рог и Боспор Фракийский, вспарывая тысячи весел гладь теплого ласкового моря. Прошлой ночью из хал вышли сотни долбленных лодок, которые со скоростью птиц перебрались в городок Хрисополь, что расположился на берегу, захваченном персами. Ромеи просто проспали тот момент, когда словене, обмотав весла тряпками, вышли из гавани. Это была катастрофа. Это был просто немыслимый позор. Но хитроумный Друнгарий, который не хотел лишиться должности, заявил, что именно так все и было задумано, ведь лодки повезут назад отборный персидский отряд, искусный во взятии крепостей. Тут они их и встретят. И вот теперь имперский флотоводец вглядывался в темноту до боли в глазах, ведь у него был только один шанс стать героем. Во всех остальных случаях он будет разжалован и изгнан с позором со службы, и только заступничество знатной родни спасет его голову. Друнгарий даже поежился от таких мыслей. Он потом с наблюдателей шкуру спустит. Нельзя такое упущение прощать. Они выходят, господин, к Друнгарию подбежал Бандафор 40 и склонил голову. Наш человек подает сигнал из Хрисополя. Лучников, на палубу, баллисты, к бою. Передать сигнал, 20 кораблей отрезает их от берега, остальным, построение дуга. Все, как мы вчера обговорили. Слушаюсь, господин, склонил голову Бандафор. Я дам сигнал. Десятки кораблей вспенили море веслами. 25 пар их было на каждом дромане. Не было у этого корабля соперников на море, он мог догнать даже дельфина. А уж славянские моноксилы и вовсе были страшны для него лишь своим числом. Что стоит опрокинуть утлую лодчонку? Что стоит утопить ее выстрелом из баллисты, превратив борт в щепки ударом камня или копья? Паруса спустить, идти на веслах. Прошла команда по кораблям. Ветер сегодня был противный, и парус будет лишь мешать. Дроманы двумя стрелами ринулись к долбленкам, отрезая их от берегов. Склавины и персы заорали, тыча пальцами в хищные силуэты, появившиеся из предрассветных сумерек. Все понимали, что если задержаться сейчас, это конец. Огромные корабли потопят их, словно котят, играючи. Славянские однодеревки прыснули во все стороны, пытаясь уйти по темноте из гигантского мешка, в котором очутились, но было уже поздно. Первые, робкие лучи солнца предательски выглянули из-за горизонта, осветив морскую гладь, усеянную сотнями судов. Моноксилы были заполнены воинами, и теперь персы, не умевшие плавать, с тоской смотрели на огромные корабли, с которых в них целились лучники. Залп дал команду Друнгарий, и огромная стрела баллисты его личного корабля с хрустом проломила борт ближайшей лодки. Первый же выстрел лег точно в цель, и ромеи восторженно заорали, увидев, как славяне и персы барахтаются в морской воде. Густо полетели стрелы, копья и камни, превратив Боспор Фракийский в кипящий котел, в вареве которого бурлили головы, руки и перевернутые лодки. Это было форменное избиение. Персы, отважные воины из лучших родов, не боялись смерти, но гибнуть так глупо. В этом не было чести. Они расчехлили луки и открыли ответный огонь, но их потуги оказались тщетны. Дроманы были защищены высокими бортами, а ромеи носили доспех и шлемы. Потерь среди них практически не было. Имперские корабли опрокидывали лодки, расстреливали их из баллисты луков, а когда все было кончено, воины добивали уцелевших склавинов, которые пытались уйти вплавь или, по своей варварской привычке, притворились мертвецами, прячась под обломками лодок. Уйти удалось совсем немногим, по большей части тем, кто был впереди и сразу же бросился в сторону, ведомый инстинктом жизни. Дроманы не стали тратить время на одиночную цель, опасаясь разорвать строй, ведь тогда бы прорвалось к заветному берегу куда больше врагов. Кое-кто из склавинов ушел вплавь, но отборный персидский отряд истребили полностью, к вящему горю Шахбараза, который наблюдал за морским боем с берега. Лучшие его воины погибли. Водная гладь была усеяна тысячами трупов, которые морским течением медленно понесло в сторону города, прямо под окна дворца Букалион. Часть из них прибьет к берегу, а часть попадет в мраморное море, где еще долго будет пугать рыбаков, раздувшись на жарком августовском солнце. Торжествующие ромеи развернули свои корабли в сторону Золотого Рога, а разъезд товар, который смотрел на морскую битву с ближайшей возвышенности, повернул коней и пустился вскачь. Великий Каган должен узнать плохие новости первым. 6 августа 626 года. Константинополь. 9-й день осады. Аварское войско завершило все приготовления в немыслимо короткие сроки. 12 осадных башен, 2 десятка таранов и сотня каменемитов Манган были готовы к бою. Весь прошлый день армия Кагана прощупывала оборону стен, поливая защитников стрелами. Стреляли и всадники, которые в своей обычной манере трусили вдоль стен, выбивая из луков самых глупых и самых отважных. Стреляли и словене, которые подтащили поближе тяжеленные щиты в рост человека, сколоченные из жердей и досок, взятых из ближайших домов. Ответными выстрелами из баллист щиты разбивало в щепки, раня и убивая стрелков, но это никого не останавливало. Нападавших были многие тысячи, и место убитых тут же занимали новые бойцы. И вот теперь все приготовления закончились. Манганы, огромной дугой обнявшие город, выдохнули в едином порыве, и каменные снаряды полетели в сторону города. Первый выстрел был неудачным. Пока что полуголые расчеты, суетившиеся у своих машин, лишь подбирали массу камней и то усилие, с которым должны тянуть веревки десятки воинов, которые и метали камни, применяя на практике знания рычага. Не так-то просто это было, и камни летели в стены, за стены, а то и вовсе бессильно шмякались на половине пути. У словен не было времени калибровать свои снаряды, обтесывая их под единый размер, а потому и выстрелы частенько удивляли своим результатом, заставляя стрелков чесать кудлатые затылки и прибавлять усилия, с которым они тянули свои веревки. Или убавлять, тут уж как получится. Эффективность таких обстрелов пока была невелика, но зато искупалась количеством орудий. В город летело просто несметное количество камней, вышибая кирпичи из многострадальных стен, а то и разбивая крыши городских домов. Жители окрестных районов с воплями побежали, когда с неба посыпались булыжники, которые убивали и ранили своими осколками всех подряд. Впрочем, как и происходит обычно в таких случаях, куда больше людей было затоптано в панике, чем было убито неприятелем. Горожан предупреждали, что здесь будет опасно, но мало кто послушал глашатаев, опасаясь оставить свои дома на волю мародеров. Доместик Стефан был на службе, удивляя безмятежностью вида сослуживцев, у которых от ужаса тряслись руки. А ведь сюда даже не доносился шум боя на Феодосиевых стенах. До них было почти 3 мили. И многие, бросив в один миг ставшую ненужной работу, побежали на берег, мимо которого медленно плыли тысячи трупов, обдавая жадно глазеющих чиновников удушливой вонью разложения. Стефан верил в успех этой войны, верил словам старшего брата, верил в свою звезду, что божественным провидением выдернуло его из полутемного пыльного архива на самый верх имперской власти. Они с Марком обратили все деньги, которые смогли найти, в имение, скупив задарма плодороднейшие земли, и теперь Стефан всерьез подумывал, не оставить ли одно из них себе, чтобы иметь постоянный источник ренты. Золото можно украсть, а вот конфисковать законно нажитое имущество в империи было крайне сложно. Тем более с его-то, как остроумно выразился брат Само, крышей. Пожалуй, он все-таки заберет себе небольшую виллу в дне пути от столицы, которую продал за бесценок какой-то сенатор, ушедший в монастырь замаливать грехи. Там и управляющий есть, если не убили его, конечно. А арендаторы набегут, никуда они не денутся. Масса беглых крестьян из дальних областей набилась в город, спасаясь от авар. Они-то и сядут на эту землю, выплачивая оброк частью урожая. А вот купец Марк все продаст, обратив в золото. Но сделает он это только тогда, когда победа Августа Ираклия будет неоспорима, и цены вернутся к обычным уровням. Деньги от продажи имений будут вложены в ткани, специи и стекло, которые потом поедут в Лангобардскую Аквилию, минуя хищные руки франкских мытарей в Марселе. Уже через две недели эти товары попадут в Солиград через Альпийские перевалы, а потом по реке Инн, на Большой Торг, откуда разойдутся во все концы варварского мира. Уф-эф, выдохнул Стефан, оценив конечный результат всей этой многоэтажной спекуляции. Кому война, а кому мать родна, пробурчал он себе под нос еще одну затейливую фразу, услышанную когда-то от брата. Само был кладезем подобных мудростей, и откуда он набрался такого? Ведь в одной избе росли, а отец Береслав отнюдь не был титаном мысли. Удивительно. И Стефан, вздохнув, пошел к себе домой. Служба на сегодня была закончена. Город был хмурым и словно придавленным опустившимся на него облаком ужаса. Сотни церквей Константинополя были забиты истово молящимися людьми. Тут и там слышались рыдания женщин, проклятия и жалобы их мужей. Торговля и ремесло остановились. Никто ничего не покупал, никому ничего больше не было нужно, кроме еды, которая подорожала втрое. Гнев горожан не смог умерить жадность торговцев, он ее лишь слегка притушил. Подорожало все, а свежая рыба и вовсе исчезла, ведь рыбаки боялись выходить в море, кишевшие трупами. В доме Стефана были сделаны немалые запасы, и он не беспокоился за свою судьбу. Лишь только если озверевшая от голода чернь начнет погромы, его погребам грозит опасность. Но до этого было еще далеко. Боспор надежно охранялся, и в столичных гаванях по-прежнему разгружали амфоры с зерном, привезенным из далекого Херсониса. Склавинов, которые пробовали промышлять пиратством в этих водах, безжалостно топили. Впрочем, их это не пугало, и они просто уходили южнее, 3 года назад разграбив Крит. Стефан пришел домой, встреченный охраной, которая преданно смотрела на него. Не каждому повезет найти в такие дни работу за твердое серебро и сытную кормежку, и парни старались на совесть. «Бана!» — крикнул Стефан рабыне. «Сегодня я хочу с Фунгата!» А увидев ее растерянное лицо, добавил: «И не смотри на меня так, я тебе показывал, как это готовить!» Стефан прилег на кушетку в ожидании. Развязка этой войны была близка, да и обед тоже, что не могло не радовать. Бана загремела сковородками на кухне. Хозяин показывал, как готовить омлет с мясным фаршем и овощами. Рецепт она запомнила, но дурацкие рамейские слова пока давались ей с трудом. Добрята скакал вместе с воинами племени Уар, методично выцеливая защитников на стене. Дураки и разини среди рамеев закончились еще вчера, и теперь парень даже стрелял редко, не желая опустошать понапрасну свой колчан. Стрелы у всадников были не бесконечны. Его конь осторожно перешагивал через трупы, которых становилось все больше и больше с каждым часом. То, что происходило у стен, иначе как бойнее назвать-то было нельзя. Со стен тучей летели стрелы, копья и камни, убивая полуголых славян сотнями. А вот ответный урон был невелик. Лишь изредка шальная стрела могла сразить неосторожного воина, рамея, или случайный камень, попавший между зубцов, сносил со стены изломанное тело. Размен был в пользу осажденных, причем с разгромным счетом. Это было понятно даже мальчишке, который пошел в свой первый поход, такому, как Добрята. Его спасал лишь первоклассный, по степным меркам, доспех, сделанный новгородскими мастерами. Он был ханским сыном, да еще и единственным, а потому ни у кого не вызывало вопросов, откуда взялась у мальчишки подобная красота. Лишь изредка незнакомый всадник с детской непосредственностью разглядывал кольчужную накидку коня, да плотное плетение панциря Добриты, и завистливо вздыхал. Добрая работа. Не раз и не два уже спасала его та бронь, позволяя парню показывать чудеса отваги. Он даже расслабился, чувствуя себя неуязвимым, и лишь улыбался, ловя хмурые взгляды бури, с которым воевал бок о бок. Тот не находил в войне ничего веселого, и легкомыслие парня не одобрял. «Ирхан, придурок, куда ты опять поскакал?» — орал бури, когда Добрята подъезжал шагов на 20 к стене, ожидая, когда какой-нибудь рами выглянет, чтобы сделать выстрел. Добрята бил первым, и неосторожный лучник валился вниз, зажимая стрелу в животе или груди. Это было невероятно, и в жилах мальчишки огнем бурлила кровь. Он повторял это раз за разом, пока вражеские стрелы били в его кольчугу. Веселье закончилось, когда Добрята внезапно почувствовал, как летит куда-то, а его конь жалобно заплакал, сбитый с ног чудовищной силой. Наступила темнота. Он очнулся лишь, когда солнце скрылось за горизонтом. Бури, который сидел рядом, снял с него шлем и лил ему на голову воду. «Что это? Кто это стонет?» — отстраненно подумал Добрята, а потом догадался. Это же он сам и стонет. Что это со мной, дядька Бури? Просипел он пересохшим ртом, жадно ловя струи теплой, противной на вкус воды, отдающей кожей бурдюка. Степняк, на лице которого была написана нешуточная забота, еще пару лет назад напугал бы мальчишку до полусмерти. Вытянутый череп, плоское чумазое лицо, раскосые глаза. Ведь урод уродом, а почти родной человек теперь. Подстрелили меня, что ли? Камень из рамейской баллисты в твоего коня попал, аккурат в круп, охотно пояснил Бури. На локоть левее, и конец бы тебе настал. Ну и дурак ты, парень. Кто же так на войне себя ведет? Жить надоело? Батыром из сказки себя считаешь? Что с ветерком? Попытался приподняться Добрята, но его скрутил приступ тошноты, который мучительно вывернул из него все, что он ел еще рано утром. Он ранен, добить пришлось, с сочувствием сказал Бури. Задние ноги ему в крошево изломало. Жаль, хороший был конь, понятливый. Попону и упряжь с него я прибрал, вот она лежит, а то словени утащит. Это воровское племя хуже саранчи. Ветерок. Добрята даже заплакал от горя. Красавец-жеребец, которого подарил ему Тудунырнак, понимал его без слов, и был предан не собаке. Да как же так-то? Это война, парень, спокойно сказал Бури. Она такая, только сначала кажется, что весело тут. Горы добычи, рамейские бабы под тобой визжат, кровь кипит в бою. А на самом деле, война – это грязь, увечья, понос от тухлой воды и смерть тех, кого знаешь, как самого себя. Тех, кто с тобой еще вчера из одного котла ел. Так-то, Ирхан, глупый ты еще, молодой. Это пройдет, если доживешь. Встать-то можешь? Попробую, ответил Добрята, у которого болело все тело, но болело как-то тупо. Видно, ушибся он крепко, когда на землю упал, придавленный конской тушей. Тошнит и голова болит. Это ты башкой своей тупой приложился, сознанием дела пояснил Бури. Тебя шлем спас, если бы не он, расплескало бы твои мозги по земле. Радуйся, пацан. Да вроде бы цел я, не смело сел Добрята, осторожно двигая ногами и руками. Боль стихала, оставалась лишь тошнота и головная боль. Ой, я сблюю сейчас. Ладно, полежи, воин, хлопал его по плечу Бури, пока Добрята мучительно тужился, извергая из себя зеленоватую горечь. К утру как новый будешь, батыр безголовый. И как жив-то остался, непонятно. Дуракам везет, ответил Добрята, устало смежив глаза. Лежать так было намного легче, ведь резкие звуки и яркий свет лишь усиливали боль, пронзавшую его голову острыми вспышками. Он бормотал в забытии: «К утру буду, как новый, мне нельзя болеть, у меня тут еще дело важное есть». Дело, и, впрямь, дурак я, дело же, глава 39, 7 августа 626 года, Константинополь, 10-й и последний, день осады. Штурм города не прекращался даже ночью. Каган бросал на стены все новые и новые силы, держа всадников в резерве. Пока что на стены лезли только словени, которые уже и рады были бы дать деру, но аварские лучники нацеленными на них жалами стрел недвусмысленно намекали: пути назад нет, и гора трупов под стеной лишь росла. Их было столько, что даже времени передышек, которые враги иногда давали друг другу, не хватало для того, чтобы сжечь их по обычаю. Тысячи тел лежали вдоль стен города, который и не думал сдаваться. Осадные башни двинулись вперед, их толкали десятки воинов. Тронулись и тараны, которые начнут методично колотить в стены и ворота, пока не проломит их. Кое-где отряды словен смогли перебраться через первый ряд укреплений, но тут же понимали, что оказались в каменном мешке, выхода из которого не было. Их расстреливали сверху, или просто рубили, когда они все-таки пытались залезть на стену по приставным лестницам. Баллисты крушили осадные башни и, то одна, то вторая останавливались, когда особенно меткий камень с хрустом ломал опору, и деревянная громада валилась на бок, погребая под собой самых нерасторопных. Из баллист расстреливалась и пехота, которая толкала башни вперед. Потери были такие, что атаки раз за разом захлебывались. Даже отчаянные до безумия язычники, не слишком ценившие жизнь, приходили в ужас, а привычные к войне аварские кони начинали беситься от тяжелого запаха крови и внутренностей. Стрелы и камни не щадили и всадников тоже, немало их погибло, а ранено было еще больше. 12 тысяч воинов, которыми командовал опытный полководец, большая сила, а когда эта сила подкрепляется ополчением цирковых партий, флотом и десятками баллист, штурм города становится делом совершенно безнадежным. Это понимал и великий Каган, который бросал на стены все новые и новые отряды, которые лишь отвлекали защитников от главного направления удара. Да у него и выбора особенного не было. Гигантская орда сожрала все вокруг на неделю пути, и совсем скоро в лагере начнется голод. Авары не умели снабжать армии подобно ромеям, каждый ел то, что принес с собой или раздобыл по дороге. Эту войну нужно было срочно заканчивать. Воды залива Золотой Рог были покрыты многими сотнями долбленных лодок. Их было столько, что казалось, по ним можно было перейти на другой берег, не замочив ног. Но что они делали тут? Разве Влахернскую башню уже взяли? Зачем они пришли, когда должны были ударить по сигналу? Каган во главе 300 отборных всадников скакал к водам залива, чтобы убедиться, что гонец не соврал. «Недоумки!» — ревел он. «Великие боги! Какие глупцы! Какая сволочь зажгла этот сарай! Кто посмел? Я его на куски порежу!» «Это ромеи зажгли», — хмуро сказал гонец, который своими глазами видел пехотинцев, которые бросали факелы, поджигая деревянную ограду церкви святого Николая и стоявшие рядом с ней деревянные постройки. «Ромеи зажгли!» А эти пустые головы подумали, что это и есть сигнал. Ну и приплыли. Каган зарычал, как раненый зверь. Его план, над которым он трудился долгие годы, рассыпался из-за глупости союзников и хитрости врагов. Ромейские корабли, набитые лучниками, топили и расстреливали войско славян, а воды залива понемногу превращались в огромное кладбище. Немолодой, но еще могучий степняк, который только час назад источал силу и власть, на глазах сгорбился и постарел, наблюдая избиение тысяч своих воинов. Корабли встали цепью, перекрыв оба берега, и поливали смертоносным дождем морскую гладь. Промахнуться было почти невозможно. Крики и стоны разносились водой далеко, и каждый из них убивал надежду на победу в этой войне. «Глупцы! Какие же они глупцы!» — бормотал Каган, когда окончательно сорвал голос. Он охрип от дикого крика. Крика, который говорил, что все кончено. Ведь в этом месте, которое было самым слабым в обороне города, и должен был случиться прорыв из суши, из моря. Как могли эти тупицы похоронить труды всей его жизни? Все помнят имя его отца и брата. О них поют песни в степи, их именем называют сыновей и пугают врагов. А кто теперь он сам? Неудачник, чье имя будет всеми забыто? Каган заплакал в бессильной злобе. Сколько воинов погибло? Сколько юрт будут оплакивать отцов и сыновей? И все зря. Полсотни лодок все-таки прорвались к берегу у той самой церкви, но только радость их была преждевременна. Отряд армян, ощетинившийся копьями, сбросил их обратно в море, завалив мелководье трупами. В другом месте множество славян и германцев доплыли до берега вплавь, и теперь выбирались из воды прямо к копытам аварских коней. Сотня мокрых, измученных воинов затравленно смотрела в мертвые глаза повелителя, читая в них свой приговор. «Убить их всех!» — выдохнул Каган, и стрелы с гулом полетели в воинов, которые чудом избежали смерти на воде. Раненых добили мечами и копьями, и те из славян, что еще плыли к берегу, повернули на север, где было мелко, и где не мог пройти ромейский флот. Им удалось уйти в свои земли, их никто не преследовал. Это избиение видели и те, кто штурмовал Влахерны, и злая весть покатилась по войску, заставив славян бросить свои позиции и начать бегство. Всадники не могли помешать этому. Они уже и сами поняли, что все пропало. Никто из них не боялся смерти, но никто из них не хотел умирать понапрасну. Ромеи на стенах восторженно заорали, и через две четверти часа из золотых ворот вышла краса и гордость императорской армии, всадники-катафракты, закованные в чешуйчатую броню. Они просто смели остатки штурмующих, что еще задержались по незнанию у стен, и отступление величайшего войска, что видел этот город, превратилось в паническое бегство перепуганных людей, которые и не думали больше о каком-либо порядке. Армия мгновенно рассыпалась на мелкие отряды, каждый из которых спасал свою шкуру, видя полтысячи закованных в железо всадников. Впрочем, те быстро ушли назад, слишком мало их было, да и не смогли бы они дать сражение среди домишек столичных пригородов. Впрочем, дело свое они уже сделали. Армия великого аварского каганата, армия, какой еще не видела империя, просто перестала существовать, а на следующее утро великий Каган сидел в своем шатре, одинокий и молчаливый. Боги отвернулись от него, а значит, отвернулись и люди. Болгары, которые наотрез отказались погибать под стенами и стояли лагерем в стороне, ушли самыми первыми, когда славяне начали бросать свои позиции. Не дело благородных воинов подыхать подобно данникам из лесной глуши. Они ушли, нагруженные награбленным добром, а Ханку брат даже не попрощался напоследок, словно повелитель был уже мертв, и только притворялся живым. Славяне и гепиды уже не боялись никого и, сбившись по родам, зашагали в свои земли. Они не могли простить избиения своих родичей. Каган повелел разобрать оставшиеся башни и манганы, а потом сжечь тут все напоследок. Так оно и случилось. Аварские отряды потянулись на север, оставив за спиной пылающие предместья Константинополя. Народ Уар уходил отсюда последним, и каждого из всадников терзали нелегкие мысли. Что будет потом? Не начнется ли резня в степи, раз власть великого рода ослабела, и некому теперь держать порядок железной рукой? Как они доберутся в свои земли, ведь призрак голода уже витал над потрепанным войском? Земли, через которые они шли, были разорены дотла другими племенами. Вопросов было больше, чем ответов, и только прощальный привет от хана Кубрата расставил все по своим местам. Небольшой юркий всадник с перемотанным тряпкой лицом ударил Кагана стрелой в грудь и скрылся в наступившей темноте, нещадно нахлестывая коня. Впрочем, его выстрел хоть и был хорош, но он не достиг цели, ведь повелитель никогда не снимал доспеха за пределами своего кочевья. «Догнать!» – прохрипел Каган, и десяток нукеров бросился в погоню. Впрочем, они тут попали в засаду в узком ущелье. В них полетели стрелы, а когда они все-таки прошли это место, на землю уже упало черное покрывало ночи, скрывшее незадачливого убийцу. Великий Каган не знал, что тот всадник отсиделся в балке, заросший густым лесом, а потом, вернувшись назад, пристроился в хвост аварского войска, где ехали раненые. Тот воин был расстроен. Он должен был убить Кагана, но сделать этого не смог. Впрочем, такой результат тоже был предусмотрен. В случае неудачного покушения начиналась совершенно новая игра. Начиналось то, что князь называл непонятным словом «план». А что это значит? Это значит, что бойцу тайного приказа Добрите больше нечего делать в аварском войске. Он выполнил свою задачу. Теперь ему нужно как можно скорее попасть домой, к развалинам Виндобоны. 2 недели спустя, владения рода Уар, главный Хринг, Совр, Г. Тимишара, Румыния. Родные места встретили аварское войско непривычной тишиной и запустением. Всадники, что остались охранять свои пастбища, смущенно отводили глаза, а женщины рыдали в голос, никого не стесняясь. Хан ехал по знакомым пастбищам и ничего не мог понять, где скот, где рабы, почему на месте деревень пепелища, да что тут происходит. Каган вглядывался в глаза родичей, на лицах которых был написан упрек. «Как же ты допустил такой позор?» — читал он на немой вопрос. «Набег был, великий хан», — ответил ему старик, отец одной из его жен. «Это случилось 2 недели назад». «Кто?» Каган схватился за толстую цепь, что висела на его шее. Ему показалось, что она душит его, ведь горло перехватило, а в глазах замелькали кровавые мухи. Каган начал наливаться кровью, его лицо побагровело, а в голове застучали тревожные молоточки так, что он едва не упал с коня. «Кто посмел?» «Болгары, и болгары тоже, великий Каган», — невесело ухмыльнулся старейшина. «Но я тебя удивлю. Сначала на нас напали полукровки во главе со славянским князем». «Полукровки? Эти псы?» — прохрипел Каган. «Да сколько их было? Тут осталось не меньше 1500 воинов. Вас что, побила эта шайка голодранцев?» «Они были не одни, мой хан», — пояснил старик. «Племена кочегиров, Тарниах и Консуяр тоже были с ними, точнее, их остатки. А еще там были какие-то славяне, которые едва научились держаться в седле, но у них было доброе оружие, и они дерутся пешими так, как не снилось даже ромеям. Никогда не видел ничего подобного. Пока наши всадники атаковали их строй, им во фланг ударила конница с длинными копьями. Они перебили половину наших воинов на месте, мой хан». «Да что вообще происходит?» — придушенно спросил Каган. «Небо упало на землю, боги отвернулись от своих сыновей, кочегиры предали нас, и Тарниах, и Консуяр тоже. Что было дальше?» «Они ограбили нас подчистую, великий», — горько сказал старик. «Они увезли все сокровища, что хранились в твоей крепости. Они увезли ковры, светильники, еду, вино. Они увезли даже музыкантов и танцовщиц. Никогда бы не подумал, что им это нужно. Они взяли мою крепость, но как?» Удивлению Каган не было предела. «Они ее просто сожгли», — понурив голову, ответил старик. «Облили какой-то вонючей дрянью, и она полыхнула, словно стог сухого сена. Потом они зашли в пролом стены, перебили всех воинов внутри и вывезли твои сокровища. Твои дети и жены тоже мертвы». «Да как же!» Каган тронул пятками конские бока, и тот птицей полетел вперед. «Да как же это?» – бормотал он вскоре, растерянно оглядывая руины крепости, амбаров, мастерских и даже своего собственного дома. Он сломался. Немолодой, но статный и сильный воин превратился в согбенного старика, на которого даже собственные нукеры смотрели с презрительной жалостью. Боги отвернулись от вождя, а значит, его власти настал конец. «Ничего», — бормотал он, — «ничего, мы поднимемся. Один год, другой, мы посадим в седло новых всадников. Они ограбили нас, великий хан», — напомнил все тот же старик. «Не только тебя, но и нас всех. Наши стада угнали, наших рабов угнали тоже. Тут не осталось ни одного славянского кузнеца, ни одного ткача или горшочника, а наших собственных кузнецов они перебили почти всех, а весь инструмент забрали с собой. Немногие из мастеров выжили, мой хан. Тут не осталось никого, кто умеет растить зерно, и самого зерна не осталось тоже. Золото, за которое мы проливали кровь, увезли, а то немногое, что осталось после славян, забрали болгары. Они ушли отсюда 2 дня назад. Ты еще можешь догнать их, догнать», — промычал Каган, голова которого просто раскалывалась от боли. «Да, мы их догоним. Ирнак, где Ирнак?» «Я тут, дядя». Тудун севера подъехал к Кагану и уставился ему в лицо дерзким взглядом. «Ты что-то хотел? Где мальчишка, сын предателя Анура?» Сжав виски, спросил его внезапно постаревший повелитель. «Привести его сюда. Я пошлю его шкуру отцу». «Его здесь нет, дядя», — угрюмо ответил Ирнак. «Он был ранен и ехал в хвосте войска. А потом, когда его хватились, мальчишки и след простыл. Как ты мог привести ко мне предателя?» — грустно усмехнулся Каган. «А ведь я поставил тебя тудуном. Ты оказался слеп, как крот, Ирнак. Тебя водили за нос, как ребенка. А этот сопляк был шпионом славянского князька. А знаешь, что? Не сын он Ануру. Он же на него совсем не похож. Ты пил мед с предателями, ты получал от них подарки. Они заливали лестью твои уши. Какой же ты все-таки дурак, племянник». Ирнак молчал, только свирепо сопел. Ему нечего было сказать, ведь все сказанное было чистой правдой. Он хотел зарубить брюзжащее ничтожество, в которое внезапно превратился повелитель мира, но нукеры хана смотрели на него хмуро и решительно. Ирнак сплюнул и пошел к воинам своего рода. «Ты прогневал богов, дядя», — сказал он напоследок. «Они отняли твою удачу. Видно, твои жертвы были слишком малы, и за твою жадность они покарали наш народ. Помогло тебе золото, которое ты копил. Представляю, как тот князек радуется. Он же теперь самый богатый человек на свете. Болгары», — просипел Каган, — «нужно догнать. У них наш скот». Мысль была дельной, и простые пастухи, которые обрели цель, вновь превратились в грозное войско, которое пылало жаждой мщения. Сначала они догонят болгар, а потом стальной рекой пройдутся по землям предателей. 4000 всадников, из которых половина носит доспех, — огромная сила. Каган не будет просить помощи хуней и агуров, это только насмешит их. Он должен разобраться со своими проблемами сам. «Великий хан», — всадник, который подскакал к нему, склонил голову. «Славяне вернулись, они на бой строятся. А конница?» «А конницы нет», — развел руками гонец. «Только пехота. Да что же тут все-таки происходит?» — почти простонал Каган. Голова его болела просто невыносимо. Самослав вглядывался вдаль. Он подошел с войском к первому кольцу гигантского хринга и теперь строил свою армию для битвы. Войско сильно изменилось за последний год. Все бойцы были одеты в доспех, кольчужный или сделанный из кожи, и все они носили шлемы. В этих шлемах не было вычурной роскоши германцев. Это было изделие, которое в более позднюю эпоху получило название шапель, калеллина и айзенхут. Широкие поля его закрывали затылок и шею, делая навесную стрельбу почти бесполезной. Эта дешевая штуковина, стоившая чуть дороже кастрюли, на удивление неплохо защищала от стрел и камней. Первую тагму Самослав превратил в драгун, посадив их на лошадей, и теперь переброска войск шла гораздо быстрее. У него было еще несколько сюрпризов в рукаве, ведь этот бой они готовили с Димитрием не один день, тщательно обдумывая каждую мелочь и каждый маневр. Скоро, совсем скоро все закончится, ведь Каган должен прийти сюда, он просто не может не прийти, он же воин. Он не спустит того унижения, что ему нанесли. Гигантский хринг был сердцем владений рода Уар, что раскинулись на десятки миль между Дунаем и Тисой. Многие тысячи рабов строили эти укрепления, и вот теперь они превратились в ловушку для своих же хозяев. Множество славян и германцев жило здесь, но теперь все они шли на запад, чтобы начать новую жизнь. У новгородского князя строилась новая столица, а если ты раб, то не все ли тебе равно, где работать, лишь бы кормили. Абры, абры идут. Наблюдатель прискакал к князю, нещадно подгоняя коня. Над будущим полем боя пронесся протяжный сигнал рога, вслед за которым раздались резкие, как удар хлыста, команды десятников. Огромная масса людей привычно выровняла ряды, так, как делала это уже сотни раз, на бесконечных, изматывающих тренировках. «Знаешь, Дмитрий, о чем я думаю?» – задумчиво спросил князь. «О чем?» – повернул голову Дмитрий. «Я думаю, ту монету, что воинам из добычи раздать придется, нужно в золотые цепи перелить. Если они все это сразу тратить начнут, цены раз в 10 вырастут. Слушай, княже, не выдержал командующий. Я 20 с лишним лет воюю, но еще никогда не слышал, чтобы кто-то жаловался на слишком большую добычу. Ты не перестаешь меня удивлять. Хотя, давай это попозже обсудим. У нас гости». Глава 40. Великий Каган с удивлением смотрел на ровные ряды пехоты, выстроившиеся перед ним. Войско было отменно выучено, это он заметил сразу, и вооружение оно имело прекрасное, но их было вдвое меньше. Войско это стояло перед западными воротами первого кольца гигантского земляного вала. Каган глубоко задумался, он давно уже перестал считать своих врагов идиотами. Слишком долго он жил на этом свете, чтобы делать такие глупые ошибки. «В чем подвох, величайший?» – почтительно спросил Эрнак, который на поле боя забыл о своих обидах. Он вновь был опытнейшим воином, слепо послушным своему командиру. «Они совсем спятили, да мы же их раздавим. Тут что-то происходит, Эрнак», — горько ответил Каган. «И пока я не понимаю, что нами играют, я чувствую это. Смотри, они закрыли собой западные ворота Хринга, как будто не выпускают нас. Они не выпускают нас. Они что, боятся, что мы сбежим? Мы что, не будем с ними биться?» Испытующе посмотрел на него племянник. «Ты смеешься?» — криво усмехнулся Каган. «У меня нет выбора. Если мы сейчас струсим, то меня зарежут собственные нукеры. Пощупай их, Эрнак». «Хорошо», — склонил голову тот. С гиканьем легкая конница бросилась вперед, осыпая славян ливнем стрел. Раздалась резкая команда, и пехотный строй закрылся щитами, словно черепичная крыша. Только острия копий торчали вперед, не подпуская к себе всадников. Тысячи стрел барабанили по дереву щитов, и лишь немногие проникали сквозь щели между ними, нанося легкие раны. Убитых почти не было. Легкая конница схлынула назад, видя бессмысленность своих попыток. Раздалась команда, и сотни закованных в железо всадников поскакали вперед, опуская копья. Они сметут пехоту, как делали уже не раз. Не выдержит пеший славян вида несущегося на него коня и тяжелого аварского кавалериста с длинным копьем. Зачастую одного такого зрелища хватало, чтобы вражеское войско начинало разбегаться. Слишком страшно было видеть, как на тебя скачет твоя собственная смерть. Раздалась резкая команда, и ряды пехоты раздвинулись. Вперед вышли воины, которые держали в руках что-то, похожее на рамейскую баллисту. Чудные луки, подумали всадники, очень короткие. И зачем они их на деревянное ложе прикрепили? Странно, да и плевать им на них, не пробьет стрела железный пластинчатый доспех. Конница мерно набирала ход, опуская вперед длинные копья. Первый удар, самый страшный. Если сломать плотный строй пехоты, то любая армия превращается в толпу одуревших от ужаса селян, которых потом с веселым гиканьем и свистом будут рубить и бить булавами по их глупым головам. Земля дрожала от ударов тысяч копыт, а до славянского строя оставались 20 шагов. Три удара сердца, и первое копье напьется крови. Авары не таранили пехотный строй, они врывались в него, закованные в железо, и рвали в нескольких местах. Не было в мире армии, которая устроит перед атакой тяжелой конницы. Все будет так, как было уже сотни раз. Обиженное ржание коня похоже на плач. Для всадника, который считал коня другом, его жалобный крик становится кровоточащей раной на обнаженном сердце. Первый конь споткнулся и потерял ход, за ним второй, третий. Сусличьи норы, мелькнула мыслью растерянных всадников, или неглубокие ямки, которые славяне были мастера копать, втыкая в их дно короткие острые колышки. На редкость подлый народ эти славяне. Но вот остановился еще один конь, а потом еще один, а потом еще. А некоторые из них упали на землю, визжа от невыносимой боли. Ряды нападавших смешались. Когда атака захлебнулась в считанных шагах от пехотного строя, во всадников полетели странные, короткие стрелы, которые при стрельбе в упор пробивали доспех аварского конника. Опытнейшие воины посыпались на землю один за другим, ведь эти стрелы ранили их, прорываясь через нахлёст железных пластин. Несчастные лошади отказывались идти вперед и жалобно смотрели на своего хозяина, задрав вверх раненую ногу. Всадники с затейливой руганью выдирали из копыт острые железные иглы ромейских трибал 41, неведомо как попавших в эти земли. Даже армия императора почти не использовала эту коварную дрянь, чтобы не изранить собственных коней, но здесь, перед славянским войском ее было столько, что едва можно было поставить ногу. А со стороны пешего строя все летели и летели злые шершни коротких толстых стрел, ранивших и убивавших всадников одного за другим. Кое-где знатнейшие воины авар каким-то немыслимым чудом добирались до вражеского строя, но только для того, чтобы встретить перед собой непреодолимую стену из щитов, из-за которой их били длинными пиками. «Вот теперь все стало понятно», — горестно усмехнулся Каган. Глупый зверь кинулся на приманку, которую положил для него охотник. «Скоро зверь лишится своей шкуры, племянник. Смотри, вот и конница пришла, а мы с тобой думали, где же она?» С двух сторон на воинов народа Уар неслась конная лава, охватывающая их кольцом. И если с одной стороны шли в конном строю полукровки и роды предателей, то с другой: «Великие боги, помоги нам, болгары! Кубрат привел сюда все свое войско», — выдохнул Эрнак, и невесело усмехнулся. «Что ж, прощай, дядя. Это будет хорошая битва. Может, о нас с тобой еще песню сложат». «Не сложат», — коротко ответил Каган, взяв копье у ближнего нукера. «Песню складывают о победителях. Да и некому будет ее теперь складывать». 2 часа спустя прямо на поле, усеянном телами воинов грозного когда-то народа, встретились правители земель, что раскинулись от предгорья Альп до реки Кубань. 2 молодых человека разглядывали друг друга изучающим взглядом, пока с тел побежденных снимали доспех, оружие и украшения. Воины ловили разбежавшихся коней и добивали раненых. «Выпить хочешь?» — спросил Самослав, достав запечатанный кувшин. «Наливай», — кивнул бритой головой Кубрат. Он выпил, удивленно крякнув. «Ты налил в кувшин жидкий огонь? Закуси», — протянул ему саму плошку квашеной капусты. «Жена солила». «Хорошо», — зажмурился Кубрат. «Горячо внутри, никогда такого вина не пил. Еще хочешь?» — спросил князь, протягивая ему кувшин. Потом выставил вперед ладонь хан, в голове шумит. «Сначала дела, где моя доля добычи?» «Вон там стоит», — кивнул Самослав. «Ковры, мебель, светильники себе забирай. Там еще танцовщицы и музыканты, их я тоже тебе отдаю. Пусть все знают, что ты женщин Кагана себе взял». «Где золото и скот?» — напрягся Кубрат. «У меня 5 жен из знатных родов и 10 наложниц. К демонам это бабье. Золото тоже здесь. 3 полные телеги тебе хватит? Каждую 4 валов едва тащит. Показать?» «Да», — вскочил на ноги Кубрат. «Покажи». Они поскакали к лагерю, где под надзором княжеской охраны стояли телеги, набитые добром. Кубрат трясущимися руками открывал сундуки и запускал руки, не веря своим глазам. Они до самого дна были наполнены византийскими солидами. «Тут лежат блюда», — подвел его к следующей телеге Самослав. Каган переплавил часть золота и приказал сделать посуду, светильники, цепи и браслеты для воинов. «Как я узнаю, что здесь половина?» — спросил Кубрат. «Можешь пересчитать», — с совершенно серьезным видом сказал Само. «Лет за 20 справишься, великие боги», — прошептал ошарашенный степняк. «Даже если ты меня надул, хитрый славен, я все равно никогда, никогда не видел столько золота сразу. Зачем мне обманывать собственного родственника?» — с самым серьезным видом сказал Самослав. «Родственника?» — поднял брови Кубрат. «У тебя же есть дочь?» «Конечно», — удивленно посмотрел на него Кубрат. «И не одна. Ты хочешь просватать одну из моих дочерей за своего сына?» «Хочу», — посмотрел прямо на него Само. «Мы же теперь соседи. Твои земли будут по ту сторону Карпат, а мои — по эту. Устье Дуная общее. Мой правый берег, твой левый. Там обосновались 7 племен, испытующий посмотрел на князя хан. «Их как песка на морском берегу. Они — моя забота», — ответил Самослав. «Что ж, я не скажу нет», — ответил Кубрат после недолгого раздумья. «Мои жены рожают каждый год, так почему бы нам не породниться?» «Тогда пойдем, отметим это», — снова показал кувшин князь. «Ты увел скот», — обвиняющий ткнул в него пальцем Кубрат. «И рабов, а они тоже стоят немало. Самому нужны», — с каменным лицом ответил Самослав. «У меня своих коней почти нет, а рядом кочевники. Как я с ними воевать буду? Давай еще телегу золота и по рукам», — азартно сказал Кубрат. «Четверть, половину, договорились», — кивнул Само, который был доволен сделкой. «Забрать десятки тысяч голов скота за половину годовой дани ромеев — весьма неплохо». Он спросил: «Может, все-таки танцовщицу везешь к себе? Мне такие танцы не нравятся, и музыка непривычная, я под нее засыпаю». «Танцовщиц заберу», — кивнул болгарин. «Мне же теперь вся степь завидовать будет. Жон Кагана тоже забрал бы, там молоденькие есть». «Они мертвы», — с каменным лицом ответил князь. «И весь его род тоже». «Разумно», — хан показал в хищной улыбке крупные желтоватые зубы. «Нечего оставлять за спиной злое семя. Я тогда остатки народа у Арза Дунаи веду, пусть моих баранов пасут». «Забирай», — сделал широкий жест князь и обнял его за плечи. «Пошли, отметим победу. Воины ждут». «А Кагана нашли?» — напрягся Кубрат. «Нашли, нашли», — успокоил его Само. «Его голову в корчагу с медом положили. Я ее остальным племенам показывать буду, а потом императору Ираклию подарю. Пусть радуется. Нам с тобой многое обсудить надо, сосед», — пристально посмотрел на князя степняк. «В Каганате тюрок смута, им китайцы больше дани не дают. Новые императоры из династии Тан оказались очень неглупыми ребятами и отменными вояками. Там сейчас власть поменялась, принц Лишимин убил братьев и отстранил от власти отца. А знаешь, что это значит?» «Что?» — с любопытством посмотрел на него князь. Ему и в голову не могло прийти, что полудикий кочевник может вникать в такие материи. Он еще не осознавал единства великой степи, которая была подобна пруду, где волны отброшенного камня кругами расходятся во все стороны. «Это значит, что бесплатного шелка больше не будет», — с сожалением сказал Кубрат. «Весь каганат тюрок держался на нем. От Великой Стены до самого Херсониса шел торговый путь, где никто даже чихнуть не смел в сторону купеческого каравана. А теперь все, степь, как в старые времена, снова начнет драться за еду, за скот и лучшие пастбища. Так что это золото мне сильно пригодится». «Обсудим», — серьезно кивнул князь. «У меня есть пара мыслей на эту тему. Мне тоже нужно проложить свой путь в земли империи, и твоя помощь будет весьма кстати. Некоторые племена все еще очень сильны. Не желаешь прогуляться со мной по тутошним степям? Ах, ты хитрый лис. Это будет стоить тебе немало, Само. Телега золота. Четверть, половина. Договорились. Но ты не уйдешь отсюда, пока мы не сокрушим агуров и хуни», — протянул руку Самослав. «Скот и рабы мои, а все, что найдем в их хрингах, поделим пополам, по рукам, в то же время. Лазика, Совр, Западная Грузия». Виночерпие императрицы водил по сторонам затуманенным болью взором. Его мучили уже несколько недель. Сначала, чтобы получить информацию, а потом просто потому, что благочестивой Августе того хотелось. Она жадно смотрела на его истерзанное тело и, казалось, всеми парами впитывала его боль, упиваясь ею. Господь милосердный сжалился над ней, подарив здорового сына. И теперь малыш, которого назвали Иракланом, находился на попечении толпы нянек и кормилец, охраняемый сотней данов. Сам Сигурд уже Савар спал в его шатре, охраняя своим громовым храпом покой венценосного младенца. Тут был еще один немалый плюс. Пока рядом храпел Сигурд, ни одна из нянек, сидящих рядом с колыбелью, не могла сомкнуть глаз. Это было просто невозможно.